Обе они чувствуют себя хорошо?» «Да, прекрасно. Еще кружечку?» Поразительно, как скоро он забыл про записную книжку, и ко всем нам вернулось веселое настроение. «Ух, и жарище тут!» Некоторое время спустя объявил мистер Гул и снял мундир. Этот символический жест смел последние барьеры. Однако прошло еще 2 часа, но никто толком не опьянел, за исключением мистера Гула, блюстителя закона и порядка. Мы много смеялись, вспоминали всякие случаи и просто пребывали в чудесном расположении духа. Но он, стадия за стадией, переходил в состояние глубокого опьянения. Сначала он пожелал, чтобы его называли просто по имени, без всяких там мистеров, затем впал в слезливую сентиментальность и рассыпался в восторгах по поводу чуда рождения, как у людей, так и у собак. Но заключительная стадия оказалась более грозной. Он стал задирист. «Джим, выпьешь еще?» Был это не вопрос, но требование. Долговязая фигура, слегка покачиваясь, наклонилась над краном и подставила под него кружку. «Нет, спасибо, Хьюберт», — ответил я. «С меня хватит. Я ведь начал много раньше». Он замигал, направил пенную струю в собственную кружку и сказал: «Тогда ты подлый предатель, Джим, а я подлых предателей на дух не терплю». «Уж извини, Хьюберт». Я изобразил покаянную улыбку. «Но с меня хватит. Да и вообще половина третьего. Пора по домам». Я, видимо, выразил общее мнение, потому что остальные дружно поднялись и направились к лестнице. «По домам? Это как же так? По домам?» Он испепелил меня негодующим взглядом. «Что это с тобой? Время еще детское». И он возмущенно запил эту сентенцию большим глотком пива. «Сам приглашаешь человека выпить, и сию же минуту по домам? Нехорошо, Джим». К нему бочком подскочил Редж Уилки, источая ласковую благожелательность, обрести которую можно лишь в течение 30 лет, выпроваживая заортачившихся клиентов. «Ну, Хьюберт, мы отлично посидели, все тебе были рады, а теперь пора, баиньки, где твой мундир-то?» Полицейский что-то сердито бурчал, но мы облачили его в мундир, нахлобучили ему на голову каску, и он покорно позволил нам втащить его по лестнице в темный зал. На улице мы выдворили его на заднее сиденье моей машины между Тристаном и Алексом, а Клифф сел рядом со мной. Редж подал мне в окошко бумажник, исхудавший до полного истощения, и мы покатили по спящей улочке к рыночной площади, где в полной пустоте под фонарем маячили 2 одинокие фигуры. С ёкнувшим сердцем я узнал инспектора Боулса и сержанта Ространа, наше полицейское начальство. Они стояли стройные, подтянутые, и, заложив руки за спину, пронзительно оглядывали все вокруг. «Да уж, эти никому спуску не дадут». От внезапного вопля за спиной я чуть не врезался в ближайшую витрину. Хьюберт их тоже увидел. «Сукин сын!» — Ростран взвыл он. «Я его подлюгу ненавижу! Столько лет надо мной измывается! Так я ему сейчас все выложу, что о нем думаю!» Послышалась возня, пискнуло опускаемое стекло, и полицейский Гул громовым голосом начал. «Ах ты, сукина подлюга!» Меня оледенили страшные предчувствия. «Заткните ему рот!» — крикнул я. «Ради бога, заткните!» Но мои друзья меня предвосхитили, и тирада Хьюберта внезапно оборвалась. Они сдернули его на пол и навалились сверху. Когда мы поравнялись с роковой парой, Тристан уже плотно сидел у него на голове, и снизу доносилось лишь неясное пыхтение. Инспектор с улыбкой кивнул мне, а сержант дружески откозырял. Не надо было...